всего лишь сон. Он был послан Атии как весть, что ей предстоит произвести на свет нечто выдающееся. А что же, по-твоему, она произвела? Я... Нет, не знаю. А ты угадай. Ну, может быть... Может быть, дозорную башню? Фу, ты не способен толковать сны. Сон Атии — яркий пример того, как трудно приходилось в те дни толкователям снов. Сновидческие послания сделались уклончивыми и зыбкими, как телеграмма основательницы. И вскоре произошло то, что и должно было произойти. Толкователи разуверились в своем ремесле, работали спустя рукава, скорее гадали, чем толковали, и в конце концов совсем обанкротились. Рим отказался от сновидческих посланий и перешел на пророчество по внутренностям. Ну, раз они заглядывали внутрь, то, наверное, больше не ошибались. «Верно я говорю, 44-й?» «Я имею в виду внутренности птиц, точнее, цыплят». «Я бы на это деньги не поставил. Что может знать о будущем цыпленок?» «Эх, ты не постиг идею, Август. Дело не в том, что означает цыпленок, он ничего не знает. Но по состоянию его внутренностей в момент забоя авгуры предугадывали судьбы императоров». Вот такой способ общения с толкователями избрали римские боги, когда сновидческое дело заглохло, а Western Union еще не появилась. Идея была хороша тем, что внутренности цыпленка часто сообщали толкователям больше, чем римский бог в пьяном виде, а он вечно был навеселе. 44-й, а ты не боишься так говорить о боге? Ничуть. А почему я должен бояться? Потому что твои высказывания непочтительны. Никакой непочтительности в них нет. Нет? Тогда что же ты называешь непочтительностью? Непочтительность — это неуважение другого человека к твоему богу. Но не существует слова, означающего твое неуважение к его богу. Я задумался над словами 44-го и понял, что он прав. Такой взгляд на вещи был нов для меня. Теперь, Август, вернемся к сну Атии. Все предсказатели напрасно ломали над ним голову. Ни один не смог его растолковать. А смысл его был в том, что... Прибежала взволнованная кошка. «Внизу творится черт знает что! Сама от Кациньямера слышала!» Выпалила она и тут же умчалась. Я вскочил, но 44-й остановил меня. «Сиди, сохраняй хладнокровие. Никакой спешки нет. События разворачиваются... И мы еще повеселимся. Я отключил свой правический дар и готов к неожиданностям». «Правический дар?» «Да, там, откуда я родом, мы...» «Откуда ты ро...» Я не смог вымолвить последнее слово. У меня свело челюсть, а 44-й, бросив на меня красноречивый взгляд, продолжал, как ни в чем не бывало. «Там, откуда я родом, мы все наделены даром, от которого порой устаем». Мы предвидим все, что должно произойти, и когда событие происходит, для нас оно уже не новость, понимаешь? Мы не способны удивляться. Там мы не можем отключить дар провидения, а здесь можем. Это одна из главных причин моих частых визитов на Землю. Я так люблю сюрпризы. Я еще юнец, и это естественно. Я люблю всякие действа, красочные зрелища, захватывающие драмы. Люблю удивлять людей, пускать пыль в глаза. Люблю яркие наряды, веселые проделки, ничуть не меньше любого мальчишки. Каждый раз, когда я здесь, и мне удается заварить кашу, а впереди возможность позабавиться, я отключаю свой правительский дар и предаюсь веселью. Я отключил его и на этот раз, 2 часа тому назад, и знаю о том, что нас ждет впереди не больше твоего. Вот и все, а теперь пошли». Я тебе объяснил суть дела. Раньше у меня были планы, а теперь я от них отказался. Пусть все идет своим чередом, и мы начнем действовать в зависимости от обстоятельств. Будет чему удивляться. Возможно, такие неожиданности покажутся тебе пустяками, ты к ним привык. А для меня даже самая маленькая неожиданность — радость. В комнату влетела кошка вне себя от возбуждения. «Как я рада, что успела вовремя», — сказала она. «Закройте дверь, повсюду люди, не давайте им сюда заглядывать. Любезный маг, измени свою внешность, тебе еще никогда не угрожала большая опасность. Тебя приметили. Все знают, что ты здесь, все ищут тебя. Ты совершил очень опрометчивый поступок, показавшись им на глаза. Умоляю, измени внешность и следуй за мной. Я покажу тебе такое место в замке, где тебя никто не отыщет. О, прошу, умоляю, торопись. Слышишь голоса? Они охотятся за тобой. Умоляю, поторопись. Вы не представляете, как обрадовался 44-й. Ну и дела, слышал? А я и не знал, что случится. Так же, как и ты. Представляю, что еще будет. Пожалуйста, не забудь за разговорами изменить свое обличье. Не знаешь, что тут произойдет через минуту. Они ищут меня, тебя, двойника и Августа Фельднера. Они уже давно нас ищут и решили, что всех троих убили. Ага, теперь я знаю, что надо делать, — вскричал 44-й. Ну и повеселимся же мы. Какие еще новости? Катрина жаждет разделаться с тобой, Мак, потому что ты сжег 44-го, ее ненаглядное сокровище. Она прихватила огромный кухонный нож в 3 раза длиннее моего хвоста и спряталась за мраморной колонной в большой зале. Посмотришь, как она кровожадно точит его о колонну. Даже искры летят, страх берет. Она все выглядывает из-за колонны, сверкает глазищами, высматривает тебя. Прошу, измени обличье и быстро следуй за мной. Господи помилуй, тут еще и заговор, и... Великолепно, Август, просто великолепно! Ведь я знал обо всем не больше тебя. О каком заговоре ты толкуешь, киска? Это все бунтовщики-печатники, они собираются убить двойников. Я сидела на коленях у Фишера и слышала, как они шепотом обсуждали свой план. Все продумали, и пароли, и знаки, и прочее, чтобы отличить двойников от настоящих печатников. Мне бы и самой хотелось научиться их различать, да их здесь слишком много. Ну, маскируйся же поскорее и уйдем отсюда, я вот-вот расплачусь. Черт с ней с маскировкой, пойду как есть, а если они попытаются что-нибудь со мной сделать, я их отругаю. 44-й открыл дверь и вышел. Мэри побежала за ним, обливаясь слезами, приговаривая. «О, они и внимания не обратят на твои сердитые слова. Почему ты так неосторожен? Ты загубишь себя. А когда тебя не станет, сам знаешь, они будут бронить и бить меня». Я сделался невидимкой и последовал за ними. Глава 31. Утро выдалось хмурое, холодное. Мела поземка, гулкий ветер ревел в дымоходах, грохотал в зубчатых стенах, в башнях замка. «Подходящая погода для расправы над магом», — заметил 44-й. «Ничто ее не улучшит, кроме солнечного затмения». Он тут же ухватился за эту идею и сказал, что устроит затмение. Не настоящее, а искусственное. Но никто, кроме Саймона Ньюкома, не отличит его от настоящего, и 44-й тут же устроил солнечное затмение. Зияющие каменные переходы приобрели мрачный кладбищенский вид, и, разумеется, кромешная тьма придала жути и зловещей скрипучести отдаленным шагам, приглушив их звучность и гулкое эхо. Ведь когда ступаешь в темноте по каменному полу, невольно шаркаешь ногами, и в древних разрушающихся замках, где столетиями держали в заточении, мучили и убивали людей, этот таинственный монотонный шум вселяет в душу безотчетный холодный страх. К тому же сегодня особая ночь, ночь призраков. 44-й помнил об этом и сетовал, что солнечные затмения очень трудно устраивать после захода солнца. «Провалиться мне на этом месте», — заявил он, — «если я не продлю затмение на всю ночь. Оно поможет мне получить множество призрачных эффектов. В ночь призраков собираются все призраки замка. Она бывает раз в 10 лет, торжественная и праздничная. Но самые пышные торжества устраиваются в столетнюю ночь, а сегодняшняя — именно столетняя. В замок приглашены избранные призраки из многих других замков на грандиозный бал и полуночный банкет. Это интересное и впечатляющее зрелище, и 44-й, по его словам, участвовал в нем неоднократно. Любопытно и трогательно повстречаться в такую ночь со старыми друзьями-призраками, которых не видел 100-200 лет, и вновь услышать набившие оскомину истории, какие слышал уже несколько раз. Они и не могут рассказать ничего нового, бедняги. Такое уж у них положение. 44-й заявил, что собирается отпраздновать нынешнюю столетнюю ночь с таким размахом, что затмит все торжества, проводившиеся в замке за 12 столетий. Он приглашает самых знаменитых призраков всех народов и времен, прошедших и будущих. И каждый, если пожелает, может привести с собой друга. Любого, лишь бы из царства мертвых. Мне тоже разрешается пригласить кого-нибудь. 44-й предполагал, что соберется 1000, а то и 2 призраков. И это будет самая блестящая столетняя ночь из столетних ночей. 1000 лет ей не будет равных. Мы не встретили ни души, пока шли по мрачному коридору от моей комнаты к парадной лестнице и на полпути вниз. Потом сразу увидели большое скопление людей, наших и деревенских. Они были вооружены и стояли 2 рядами, образовав двойной заслон через всю залу. Маг, пожелая он выйти из замка, не мог их миновать. Посреди живого коридора возвышалась грозная воинственная Катрина с ножом в руке. Я невольно оглянулся. И позади стеной стояли люди, смутно видные во мраке, поджидавшие мага в укрытии и теперь молча сомкнувшиеся за его спиной. Мэри Джи, очевидно, решила, что с нее хватит, и исчезла. Когда люди, стоявшие внизу, увидели, что их план удался, и намеченная жертва угодила в ловушку, они испустили торжествующий вопль, не очень искренний, как мне показалось. Я уловил в нем нотку сомнения. Пожалуй, эти люди не так уж радовались, что поймали птичку в сети. Они скорее изображали радость, а сами тем временем усердно крестились, что, по-моему, выдавало сомнения. 44-й невозмутимо спускался вниз. Когда он стоял уже на последней ступеньке, в зале началось смятение. Отовсюду послышались возгласы. «Пришел отец Адольф! Пропустите его!» Священник, тяжело дыша, прорвался сквозь один из рядов и преградил путь Катрине, рванувшейся к 44-му, принявшему обличье мага. «На помощь! Все сюда! Остановите ее! Ослы, если вы позволите ей убить злодея, он избежит костра Инквизиции!» Заговорщики бросились к Катрине, и с минуту она боролась в самой гуще колыхавшейся вокруг нее толпы. Я видел лишь голову Катрины и ее вытянутую руку, сжимавшую нож. Сильный голос Катрины страстно изливал ее чувства, легко перекрывая и общий шум, и приказания священника. «Пустите меня! Я убью его! Он сжег мое дитя, моего дорогого мальчика!» «Не подпускайте ее! Не подпускайте!» «Он не достанется церкви! Его кровь моя по праву! Прочь с дороги! Я убью его!» «Назад! Женщина, назад! Я приказываю! Оттащите ее назад, мужчины вы или не мужчины! Где ваша сила? Что вы, малые дети?» «И сотня таких, как вы, меня не остановит, хоть я и женщина!» Катрина действительно высвободилась одним мощным рывком и, размахивая ножом, подавшись всем телом вперед, как бегун, ринулась по живому коридору в сгущавшейся тьме. Вдруг перед ней разлился ярчайший свет. Катрина подняла голову, и он озарил ее смуглое лицо, совершенно преобразив его своим волшебным сиянием, как, впрочем, и все вокруг. Зал с мраморными колоннами, испуганных людей. Катрина выронила нож и повалилась на колени, молитвенно сложив руки. Остальные последовали ее примеру и замерли, колено преклоненные, с благоговейно сложенными или протянутыми вперед руками, осиянные неземным светом. На том месте, где только что был маг, стоял 44-й, во всем блеске своей небесной красоты и молодости, лучезарный, как солнце. От него исходил ярчайший свет. Он был словно тканью, обвит немеркнущим лазоревым пламенем. Катрина подползла к нему на коленях и, склонив старую голову, поцеловала его ноги. 44-й нагнулся, ласково потрепал ее по плечу, коснулся губами седых волос и исчез. На замок вновь опустилась тьма, и 2-3 минуты ослепленные люди не видели даже ближайшего соседа. Потом глаза стали различать темные фигуры. Одни все еще стояли на коленях, другие лежали на полу без чувств. Третьи бродили, пошатываясь, прижав руки к глазам, будто свет причинил им боль. Катрина ходила взад и вперед нетвердой походкой, а нож ее валялся посредине залы. Идея с затмением была превосходна, она очень помогла 44-му. Впечатление в любом случае было бы сильным и ярким, но благодаря затмению оно стало величественным и ошеломляющим. На мой взгляд, 44-й показал себя знатоком своего дела. Сам он заявил, что заткнул за пояс Барнума и Бейли. Примечание. Популярные в США устроители публичных зрелищ стали нарицательным выражением. Но, пожалуй, хватил через край. Провинция, как-никак. Для меня это была китайская грамота. Впрочем, и на китайском его слова вряд ли имели смысл. Он их приплел к случаю, потому что они звучали по-ученому, а для него звучание было, как правило, важнее смысла. Среди всех любителей красного словца он был самый ярый. Я рассудил, что обитатели замка опомнятся через несколько часов, не раньше. Ведь надо собраться с мыслями, понять, на каком ты свете. Не мудрено было и рассудком помешаться от увиденного. И в ближайшее время никаких событий не предвидится. Мне надо выждать, пока они снова возьмутся за дело. Я вернулся к себе в комнату, снова стал видимым и удобно расположился перед камином с книгой в руке, предусмотрительно приоткрыв дверь для кошки. Мэри непременно прибежит с новостями, если ей удастся их разузнать. И я от всей души желал ей удачи. Но через некоторое время я уснул. Спал, как убитый, до 10 часов вечера. Открыв глаза, я увидел, что кошка уже заканчивает ужин, а мой стоит на столе еще горячий. Я очень обрадовался. С утра у меня маковой росинки во рту не было. Мэри уселась на стул по соседству, умылась и, пока я ел, сообщила все новости. Она своими глазами наблюдала замечательную сцену преображения и, потрясенная и заинтригованная увиденным, не дожидаясь конца, залезла на крышу, села на трубу и дрогла там с полчаса. Потом кто-то любезно развел внизу огонь, и стало сразу уютно и тепло. Но когда стало чересчур уютно и тепло, Мэри выбралась на крышу и спустилась по наружной лестнице вниз. Побродив по замку, она поймала крысу. Это, оказывается, пустяк, она и меня научит, если пожелаю. Крысу Мэри не съела. То ли она была не свежая, то ли просто попалась не вовремя. Во всяком случае, Мэри вспомнила, что проголодалась и пришла домой. «Если ты любишь сюрпризы, я тебе преподнесу сюрприз», — молвила она. «Мак не умер». Я вскинул руки, изображая удивление, как бывалый плут. «Мэри Флоренс Фортескью!» — вскричал я. «Что ты имеешь в виду?» «Только то, что сказала», — радостно воскликнула она. «Я так и заявила магу, что ты мне ни за что не поверишь. Отсохни у меня лапы, не сойти мне с этого места, коли вру. Я его видела, видела, слышишь? Он жив и здоров, как прежде». «Брось, не морочь мне голову». Мэри была на 7-м небе от счастья. «Какой успех!» «Прекрасно, восхитительно!» — ликовала она. «Я это знала, я сказала магу, что ты не поверишь. Так оно и вышло». Мэри в восторге захлопала лапами. И напрасно. С таким же успехом можно было хлопать грибными шляпками. «Двойник! А если я докажу, что он жив, поверишь?» — спросила она. «И не подумаю», — отозвался я. «Как бывало, — говорил маг, — мне очки не вотрешь. Ты несешь чепуху, Мэри. Человек умер, и все знают, что он умер. Отошел, так сказать, в мир иной на глазах у всех. И ты никак не можешь доказать, что он жив. Тебе ли этого не знать?» Мэри улыбалась во весь рот. Она еле сдерживалась. Ее распирало от сознания грядущей победы надо мной. Соскользнув на пол, кошка играючи подтолкнула лапой какую-то бумагу к моей ноге. Я поднял ее, а Мэри снова прыгнула на стул и предложила. «Глянь, маг сказал, ты мигом разберешь, что это такое». «Ну что, разобрался?» Это вещь, которую он называет газетой. Бостонской газетой. Правильно, он так и сказал. Это говорит английский язык будущего. А ты знаешь английский и сможешь ее прочесть. Ты и на самом деле можешь. Сам по себе факт правильный, но Мак ничего не говорил, потому что он мертв. Погоди, не торопись. Мак велел тебе обратить внимание на дату. Ладно, он мне, конечно, ничего не велел, потому что мертв, а мертвые, естественно, не отдают приказов. Но все равно, вот она. 28 июня 1905 года. Правильно, он так и сказал. И еще велел спросить про послание основательницы своим ученикам. Оно печаталось в другой бостонской газете. О чем там написано? Ну, Мак рассказывал, что сейчас идет большая война. И основательнице надоело, что ее ученики все молятся и молятся за мир, а она за 17 месяцев не выиграла ни одной ставки. Вот она и приказала им прекратить моления и таким образом вывела свою батарею из зоны боевых действий. А еще он добавил, что никто не понимает остальную часть послания, и это непонимание может привести к большой беде. «Ага, вот так-то! И привело!» Мак говорит, что в ту самую минуту, как она своей властью прекратила моления, сошлись два флота, и нецивилизованный полностью уничтожил цивилизованный. А беды не случилось бы, если бы моления продолжалось. Примечание. Имеется в виду битва при Цусиме 14-15 по старому стилю 27-28 мая 1905 года в русско-японской войне. Стало быть, ты не знал об этом? «Нет, я пока не знаю». «Ну, скоро узнаешь. Послание появилось 27 июня, верно?» «Да». «Так вот, беда случилась в тот же день, как только моление прекратилось. Сообщение о ней появилось в газете на завтра, и эту газету от 28 июня ты держишь в руке». Примечание. Марк Твен намеренно искажает правду. Битва при Цусиме произошла на месяц раньше, чтобы высмеять правический дар Мэри Бекер Эдди. Я посмотрел на кричащие заголовки. «Бог ты мой!» — воскликнул я. «Все совпадает! Бейкер Джи, да понимаешь ли ты, что это самое потрясающее происшествие? Газета доказывает, что Мак жив. Никто, кроме него, не мог принести ее. Он жив, он снова с нами, после ужасной казни, которую мы все видели. Да, он жив, Мэри, жив!» Я не нахожу слов, чтобы выразить свою благодарность. «О, это великолепно! Это восхитительно!» Закричала она в экстазе. «Я знала, что докажу свою правоту. Я была уверена в этом. Я-то думала, Магу пришел конец, когда он вспыхнул и исчез неведомо куда. О, как я испугалась и опечалилась! А он просто чудо! Двойник, а как ты считаешь, нет ли здесь другого колдуна, который вздумал бы тягаться с ним? Есть или нет?» «Нет, Мэри, можешь смело держать пари на собственные уши и хвост. Как Мак говорил, и думать забудь об этом. По-моему, наш Мак, будь он левша и косоглазый, дал бы всей этой колдовской братии 100 очков вперед». «Но ты не о нем говоришь, двойник». «О ком же?» «Мак не косой и не левша». «А кто утверждает, что он косой и левша? Дурочка ты этакая». «Как кто? Ты?» «Ничего подобного я не говорил. Я сказал, будь он. Это вовсе не значит, что так оно и есть. Это предположение, литературный оборот. Риторическая фигура речи, метафора. Ее назначение — усилить. И все-таки Мак не косой и не левша, я бы заметила». «О, замолчи! Разве я не объяснил тебе, что это всего лишь метафора, и я не собирался...» «Мне все равно, но ты никогда не убедишь меня, что он косой и левша, потому что...» «Бейкер Джи, если ты еще раз откроешь рот, я в тебя сапогом запущу. Ты бросаешь слова наобум и не впопад. Речь твоя — бессвязная тарабарщина, как у нашей плачевной основательницы». Но Мэри уже притаилась под кроватью, размышляя, по-видимому, если была наделена такой способностью. Глава 32. В комнату быстро вошел 44-й, все еще в обличье мага Балтасара Хоффмана, и плюхнулся на стул. Кошка тут же доверчиво прыгнула к нему на колено, потянулась, замурлыкала. «Двойник не поверил, что ты жив», — сообщила она. А когда я ему это доказала, пытался запустить меня сапогом. Думал запугать, и напрасно. Верно я говорю, двойник? Что верно? То, что я говорю. Я не понял, что ты сказала. Это язык христианской скуки, не поддающийся толкованию. Но я заранее совсем согласен, только помолчи. Помолчи, и пусть мастер скажет, о чем он думает. Я вот о чем думаю, Август. Многие знаменитости не могут прийти. Флоре Макфлимсе нечего надеть. Примечание. Героиня популярного тогда стихотворения Уильяма Аллена Батлера «Нечего надеть». Еве то же самое. Адам раньше получил другое приглашение. И так далее, и тому подобное. Нерон и многие другие недовольны, что их не известили о бале заблаговременно, и просят время на сборы. Ничего не поделаешь, придется их ублажать. Ну как это сделать? Бал начинается через час. Послушай. Бом-бом-бом. Большой колокол замка мерно отбивал время. Пробили американские часы на стене в моей комнате, им вторили издалека башенные часы в деревне. Звуки их, слабые, едва слышные, относил в сторону и приглушал порывистый ветер. Мы сидели молча и считали до последнего удара. «Сосчитал?» — спросил я. «Да, сосчитал. 11. Ну что ж, есть два выхода из положения. Первый — остановить время, что делалось раньше и не раз. Второй — повернуть время вспять на день или два. Это сравнительно ново и к тому же дает лучшие результаты. Назад, назад стреми, о время, свой полет. Пусть с детства хоть на день судьба вернет». Цитата из поэмы Элизабет Аллен. Это стихотворение «Прекрасный снег», оно еще не написано. Я за то, чтобы повернуть время назад. Именно это мы и сделаем. Заставим стрелки часов двигаться в обратном направлении. А они повернутся? Разумеется. Это привлечет к себе всеобщее внимание, можешь не беспокоиться. Но самый потрясающий эффект произведет солнце. Каким образом? Часов через 6 солнце взойдет на западе, и это прикует к себе внимание всего мира. Представляю, как это будет здорово. О, положись на меня. А сколько людей поднимется с позаранку? Человечество не припомнит другого такого случая. По-моему, это будет рекорд. Пожалуй, ты прав. Я обязательно встану, чтобы все увидеть своими глазами, или вообще не буду ложиться. А знаешь, еще лучше, если солнце взойдет не на западе, а на юго-западе. Это, пожалуй, будет эффектнее и в диковинку людям. Никто еще не устраивал ничего подобного. Мастер, это будет великолепно. Это будет величайшее чудо. Чудо из чудес. О нем будут говорить и писать, покуда существует род человеческий. И спорить будет не о чем. Все живущие на земле увидят чудо воочию, и некому будет его опровергать. Истинно так. Оно станет единственным достоверным событием в человеческой истории. Все другие события, большие и малые, зависели от свидетельства меньшинства, порою очень незначительного. Но на этот раз все будет иначе. Вот так-то. Чудо на сей раз будет запатентовано, и пусть не ждут повторения на бис. Сколько же продлится обратный отчет времени, Валтасар? 2-3 дня, а может быть и неделю. Словом, достаточно долго, чтобы Роберт Брус, Генрих I и прочие, чьи сердца и другие части тела рассеяны повсюду, могли взять корзинку и собрать все воедино. Так что дадим и солнцу, и часам обратный ход, а потом ускорим их бег, чтобы наверстать время к нынешней полночи, когда призраки начнут собираться на бал. Твоя идея нравится мне все больше и больше. Свершится самое изумительное чудо из всех и... Да, подхватил он в порыве восторженного красноречия. И оно придаст совершенство репутации, которую я создаю Валтасару Хоффману, и прославит его как величайшего мага на земле, и возведет на костер, в чем я нисколько не сомневаюсь. Ты знаешь, сколько труда я вложил в прославление мага? Ничто так не занимало меня в течение столетий, как его репутация. Я не жалел для нее ни сил, ни времени. Я гордился ею и испытывал такое удовлетворение, какого почти никогда не испытывал, занимаясь любимым делом. Теперь труд мой завершится столь блистательным образом, а потом я сожгу мага на костре. распылю его, либо устрою что-нибудь другое, не менее красочное. Я ничуть не пожалею о затраченных усилиях. Ничуть. Даю тебе слово». Бом-бом-бом. «Ну вот и началось. Снова бьет 11. «Неужели?» «Посчитай сам, убедишься». Я разбудил кошку. Она сладко потянулась, удлинившись до 1,5 ярда, и спросила, не повернула ли время назад. Значит, она слышала первую часть разговора. И, конечно, все поняла, потому что мы говорили по-немецки. Узнав, что время поворачивает вспять, она устроилась вздремнуть и сказала, что в 10 часов снова выйдет на прогулку и поймает ту же самую крысу. Я считал удары вслух. 8, 9, 10, 11. «Назад! Назад стреми, о время, свой полет!» — крикнул 44-й. «Смотри на стрелки часов, Август! Слушай!» В то же мгновение я снова начал считать удары. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Кошка тут же проснулась и повторила свои слова о крысе, которую она поймает снова. Повторила их в обратном порядке. «Слушай, Август, часов стрелки на смотри», — сказал в обратном порядке 44-й. «Или жуен», — отозвался я. И 44-й заметил, его слова заглушал бой больших башенных часов замка. 11 бьет снова, началось, и вот, ну, слово даю». Голос его звенел, креп, нарастал. Исполненный высоких чувств, он звучал проникновенно и выразительно. «Ничуть. Усилиях, затраченных, о, пожалею, ничуть я. Красочное менее не другое. Что-нибудь устрою, либо его распылю костре. На мага сожгу я потом, а? Образом блистательным столь завершится мой труд теперь. Делом любимым занимаясь, испытывал не никогда почти какого, удовлетворение такое испытывал и ею». Здесь у него чуть не сорвался голос от полноты чувств. «Гордился я! Времени ни сил, ни ее, для жалел, ни я. Репутация его, как столетие течения, в меня занимала не так ничто, мага прославления. Вовложил я труда столько, знаешь ты». Тут окрыленная духотворенность его слов достигла запредельной высоты, и глубоким органным голосом 44-й изрек возвышенные слова. «Сомневаюсь, ни нисколько я, чем в костер не возведет и земле на мага величайшего, как его прославит. Хоффману Валтасару создаю я, которую репутации совершенства придаст оно и да». Что-то завертелось, громко зажужжало у меня в голове. Я встал, покачнулся и рухнул бы, потеряв сознание, на пол, но 44-й подхватил меня. Его прикосновение вернуло меня к жизни. «Я вижу, спектакль тебе не по силам», — заявил он. «Ты его не вынесешь и сойдешь с ума. Посему я освобождаю тебя от участия в этом великом событии. Ты будешь просто смотреть и наслаждаться зрелищем, оставаясь в стороне, и при обратном течении времени, и при возвратном, пока оно снова не вернется к 11 и не возобновит свой нормальный ход. Приходи и уходи, когда вздумается. Развлекайся, как душе угодно». Благословенные слова. Я был бесконечно благодарен 44-му. Последовала довольно долгая пауза. Мой невоспроизведенный разговор с 44-м по поводу обратного течения времени и солнца. Затем еще одна. Мой спор с кошкой о том, жив маг или нет. Я отнюдь не скучал в этих беззвучных промежутках времени. Напротив, мой взор был прикован к американским часам на стене. Я наблюдал, как стрелки часов ползут в обратную сторону по циферблату. Сверхъестественное зрелище. Потом я заснул, а когда открыл глаза, время прошло вспять 7 часов и был полдень. Я воспользовался своей привилегией приходить и уходить, когда мне вздумается. Сделался невидимым, я отправился смотреть замечательный спектакль «Преображение», воспроизводимый с конца до начала. Он был столь же впечатляющим и великолепным. Во тьме одни лежали распростертые на полу, другие стояли, коленопреклоненные, третьи бродили, пошатываясь, прижав руки к глазам. Катрина нетвердой походкой пятилась к лестнице все дальше и дальше, потом упала на колени и склонила голову. В этот миг лазоревый свет разлился во тьме, и появился 44-й, объятый немеркнущим пламенем, лучезарный, как солнце. Он наклонился и поцеловал старую Катрину в голову, и так далее, и тому подобное. Сцена повторилась во всех подробностях от конца до самого начала, когда маг, я и кошка, пятясь, поднялись по лестнице и во тьме начинающегося затмения солнца вернулись в комнату. По мере того, как время двигалось назад, я, в зависимости от настроения, кое-что выпускал, кое-что смотрел заново. Так я еще раз увидел, как из пустоты возник мой двойник в виде совершенной оболочки тела, зыбкой, как мыльный пузырь, переливающийся всеми цветами радуги. Потом составился и укрепился скелет, облегся в плоть, одежды. Я выкинул беседы с кошкой и разговор с мастером. Когда же стрелка проделала путь в 23 часа, и я должен был появиться пьяный в спальне Маргет, я дал зарок впредь воздерживаться от спиртного и избавил себя от этого зрелища. Потом, желая позабавиться и понаблюдать эффект обратного хода времени, мы с 44-м отправились в Китай. Там стоял полдень. Солнце уже готовилось повернуть по новому пути на северо-восток, и миллионы потрясенных людей глазели на него с глупым видом, а миллионы других лежали на земле, измученные, царящие вокруг неразберихой и страхом, погруженные в блаженное забытье. Мы слонялись вслед за солнцем по всему миру, останавливались во всех больших городах, попадавшихся нам на пути, наблюдали и восхищались последствиями обратного хода времени. Повсюду оторопелые люди повторяли задом наперед старые разговоры, не понимали друг друга, и какой у них при этом был усталый и несчастный вид. Собирались толпы людей, с ужасом глядели на башенные часы. В каждом городе происходили заново похороны ранее погребенных. Похоронные катафалки и процессии с мрачным видом шли обратно. Там, где происходили войны, повторялись вчерашние битвы с конца до начала. Ранее убитых убивали вновь, раненые получали те же самые ранения и роптали. Кровь холодела в жилах при виде смертельных схваток рыцарей в стальных латах на поле боя при обратном ходе времени. В океанах корабли с наполненными ветром парусами заново относило на места, пройденные накануне. Одни матросы в страхе обращались к Богу, другие в безмолвной муке смотрели на обезумевшее солнце, третьи ругались и богохульствовали, на чем свет стоит. В Руане мы наблюдали, как Генрих I собирал воедино на прежнем поле боя свой разбитый череп и другие части тела. Глава 33. 44-й, вне всякого сомнения, был самым ветреным существом на свете. Ничто не занимало его долгое время. Он придумывал и тщательнейшим образом разрабатывал планы, вкладывая в них всю душу, а потом вдруг бросал их на полпути к завершению и брался за что-нибудь новое. То же самое произошло и с балом привидений. Он созвал несчастных покойников со всего света, из всех времен, а когда представление было готово, 44-й вдруг пожелал перенестись во времена пророка Моисея и поглядеть, как египтяне барахтаются в водах Черного моря. Он и меня звал с собой. 44-й уже наблюдал это событие дважды и считал его одним из самых значительных и волнующих. Я едва уговорил его повременить с этим путешествием. Процессия показалась мне очень интересным, впечатляющим зрелищем. Сначала землю окутала зловещая тьма. Все видимое постепенно растворялось в ней, утрачивая очертания, а потом и вовсе исчезло. Воцарилась кромешная, непроглядная тьма, а с ней тишина, такая безмолвная, что, казалось, весь мир затаил дыхание. Минуты тянулись, тянулись. Глубокое безмолвие стало угрожающим. Я замер и едва переводил дух. И вдруг нас накрыла холодная воздушная волна, сырая, пронизывающая, пахнущая могилой, вызывающая дрожь. Через некоторое время я уловил легкий щелкающий звук, долетавший издалека. Он слышался все явственней, все громче и громче. Он рос, множился, и вот уже повсюду раздавались сухие, резкие щелкающие звуки. Они сыпались на нас и катились дальше. В призрачном свете блеклых предутренних сумерек мы различили смутные паукообразные контуры тысяч скелетов, идущих колонной. У меня волосы встали дыбом. Вы не представляете, какое это было жуткое, устрашающее зрелище. Вскоре просветлело, как перед рассветом, и мы отчетливо увидели процессию. Для большего эффекта 44-й раздвинул стены зала. Теперь это был коридор, величественный и необозримый, протянувшийся на много миль. Процессия текла мимо нас, скорбно гремя костями. Мало-помалу расплывалась, таяла вдалеке и, наконец, пропадала из виду. 44-й не рассказывал мне, как закончили свое земное существование бедные скелеты, проходившие колонной, но заметил, что многие были в свое время известными людьми и вошли в историю. Я припомнил некоторые имена, но большинство из них было мне незнакомо. И это естественно. Они принадлежали к народам, исчезнувшим с лица земли 10, 20, 50, 100, 300 и даже 600 тысяч лет тому назад. Я, разумеется, никогда о них не слышал. По колдовской воле 44-го на каждом скелете была табличка с указанием имени, даты рождения и смерти и другие краткие сведения. Прекрасная идея, избавлявшая нас от необходимости задавать вопросы. Перед нами прошли фараон, Давид, Голиаф и еще несколько библейских персонажей. Адам и Ева, несколько Цезарей, Клеопатра, Карл Великий, рыцарь Дагобер и короли, без счета. Большинство из них правило в незапамятные тысячелетия до Адама. Некоторые прихватили с собой короны, а куски полуистлевшего бархата болтались у них меж костей. Жалкое зрелище. Попадали среди скелетов и мои знакомые. Я присутствовал на их похоронах всего 34 года тому назад. Мужчины и женщины, юноши и девушки. Они уныло протягивали мне для рукопожатия свои убогие костяшки. Были и такие, что волокли за собой на веревке истлевшие остатки гробов, выказывая прискорбную озабоченность, как бы чего ни случилось с их ничтожной собственностью. Я и не представлял ранее, что печаль может быть нескончаемо долгой, и все же трогать сердце, будто несчастье случилось вчера и рана еще свежа. Я увидел стройный скелет молодой женщины. Она шла, опустив голову, приложив костлявые руки к глазам. Очевидно, плакала. Это была молодая мать, у которой пропал ребенок, да так и не нашелся. Счастье ее было разбито, она изошла слезами и умерла. Меня защемило сердце и повлажнели глаза от неутешного горя бедняжки. Я глянул на табличку. Несчастье произошло 500 тысяч лет тому назад. Мне показалось странным, что оно вызывает у меня сострадание. Но, вероятно, такое горе не проходит со временем, и боль утраты неизбывна. Появился король Артур со своими рыцарями. Мне было интересно увидеть их воочию, потому что мы как раз перепечатывали книгу про его время, изданную Кэкстоном. Они ехали верхом на остовах, некогда бывших лошадьми, и держались величаво в своих старинных доспехах, хоть те проржавели, продырявились местами и сквозь дыры просвечивали кости. Они говорили о чем-то своем, эти скелеты. Сквозь щели в забралах шлемов было видно, как челюсти у них ходят вверх и вниз. Благодаря колдовству 44-го я понимал их речь. Рыцари обсуждали последнюю битву короля Артура с таким азартом, будто она произошла вчера. По-видимому, для мертвеца тысячелетия в могиле все равно, что одна ночь, сущий пустяк. То же самое я наблюдал, когда мимо проходил Ной с сыновьями и невестками. Они, очевидно, позабыли, что когда-то вышли из ковчега и недоумевали, почему теперь ступают по земле. Говорили они только о погоде, Похоже, все остальное их ничуть не занимало. Скелетов предшественников Адама и Евы было в мириады раз больше, чем его потомков. Они ехали верхом на скелетах невообразимых чудищ колоссальных размеров. Они проходили колоннами по 10 тысяч скелетов в ряд. Стены старого замка раздвигались или вовсе исчезали, освобождая им путь. И вся земля, насколько видел глаз, была забита ими. Имелось среди них и недостающее звено. Так назвал этот скелет 44-й. Маленький и приземистый, он ехал верхом на длинношеем и длиннохвостом чудище. Оно было длиной в 90 футов и возвышалось над землей на 33 фута. По словам 44-го, чудище это вымерло 8 миллионов лет тому назад. Часами шли мимо нас несметные полчища мертвых и так оглушительно гремели костями, что я едва слышал ход собственных мыслей. Потом 44-й взмахнул рукой, и мы остались одни в пустом и беззвучном мире. «И теперь ты уходишь и больше не вернешься?» «Да», — ответил 44-й. «Мы с тобой долго дружили, и это было славное время для нас обоих. Но я должен уйти, и мы никогда больше не увидим друг друга». «В этой жизни, 44-й. А в другой? Мы встретимся в другой, верно?» И тогда он спокойно и рассудительно произнес нечто непостижимое. «Другой жизни нет». Легким дуновением его дух коснулся моей души, поселив в ней смутную и туманную, но в то же время благословенную и отрадную надежду, что в его невероятных словах есть правда, более того, должна быть правда. «Неужели ты не догадывался об этом раньше, Август?» «Нет. Мог ли я вообразить такое? Но если только это правда...» «Это правда. Мне захотелось выразить переполнявшую меня благодарность, но слова вдруг застряли в горле. Меня одолело сомнение. Но... Мы же видели будущую жизнь», — бормотал я. «Мы видели подлинные события, и потому...» То была греза, а не реальная жизнь. Я чуть не задохнулся от радости. Великая надежда встрепенулась во мне. Греза? Жизнь сама по себе лишь греза. Сон. Я был потрясен. Боже правый, тысячу раз эта мысль впивалась в меня в часы раздумий. Ничего не существует. Все только сон. Бог, человек, мир, солнце, луна, бесчисленные звезды, рассеянные во вселенной. Сон. Всего лишь сон. Они не существуют. Нет ничего, кроме безжизненного пространства и тебя. Меня? И ты не таков, каким себя представляешь. Ты лишен плоти, крови, костей. Ты всего лишь мысль. И я не существую. Я лишь сон. Игра твоего воображения. Как только ты осознаешь это, ты прогонишь меня из своих видений, и я растворюсь в небытии, откуда ты меня вызвал. Я уже исчезаю, таю, превращаясь в ничто. Вскоре ты останешься один в бесконечном пространстве и будешь вечно бродить в одиночестве по безбрежным просторам, без друга, без близкой души, ибо ты — мысль — единственная реальность, мысль неразрушимая, неугасимая. А я, твой покорный слуга, лишь открыл тебе тайну бытия и дал волю. Да приснятся тебе другие сны, лучше прежних. Удивительно, что ты не догадался об этом раньше. Годы, столетия, тысячелетия, миллионы лет тому назад — ведь ты провел вечность один на один с самим собою. Удивительно, что ты не задумался над тем, что твоя вселенная и все сущее в ней — сон, видение, греза. Удивительно, ибо она безрассудна, вопиюще безрассудна, как ночной кошмар. Бог, в чьих силах сотворить и хороших детей, и плохих, предпочитает творить плохих. Бог, в чьих силах осчастливить всех — не дает счастья никому. Бог повелевает людям ценить их горькую жизнь, но отпускает такой короткий срок. Бог одаривает ангелов вечным блаженством, но требует от других своих детей, чтобы они это блаженство заслужили. Бог сделал жизнь ангелов безмятежной, но обрек других детей на страдания, телесные и душевные муки. Бог проповедует справедливость и создал ад. Проповедует милосердие и создал ад. Проповедует золотые заповеди любви к ближнему и всепрощения. Семижды семь раз прощай врагу своему. И создал ад. Бог проповедует нравственное чувство, а сам его лишен. Осуждает преступления и совершает их сам. Бог сотворил человека по своей воле, а теперь сваливает ответственность за человеческие проступки на человека, вместо того, чтобы честно возложить ее на того, кто должен ее нести, на себя. И, наконец, с истинно божеской навязчивостью он требует поклонения от униженного раба своего. Теперь ты понимаешь, что такое возможно только во сне. Ты понимаешь, что все — чистое безумие, ребяческий каприз воображения, не сознающего, что оно безумно. Словом, сон, который тебе привиделся. Все признаки сна налицо, мог бы догадаться и раньше. Истинно говорю тебе, нет ни Бога, ни Вселенной, ни человеческого рода, ни жизни, ни рая, ни ада. Все это сон, глупый, нелепый сон. Нет ничего, кроме тебя, и ты — всего лишь мысль, скитающаяся, бесплодная, бесприютная мысль, заблудившаяся в мертвом пространстве и вечности. Он исчез, навсегда смутив мой покой. Я понял, что все сказанное им — правда.